Часть девятая. Кровавый навет. Автор Орали Мор. Введение. Без сомнения, самая мрачная глава в истории еврейско-христианских отношений – это кровавый навет, то есть обвинение евреев в культовом каннибализме. В 1144 году в английском городе Норвиче был обнаружен мертвый христианский ребенок по имени Вильям. Евреев обвинили в том, что они якобы убили его в ритуальных целях. Дошедшее до нас обвинение, отчет о котором датирован лишь 1149 годом, спустя 5 лет после трагического события, не было доказано, но с тех пор и вплоть до 20-го столетия кровавый навет появлялся снова и снова, распространяясь по всему христианскому миру и даже за его пределами в странах ислама. В полном виде навет звучит так. Евреи используют человеческую кровь в ритуальных целях, в особенности в дни праздника Песах. Чтобы добыть эту кровь, они убивают христианских детей. Не все христиане верили этой клевете. Монархи, папы, христианские ученые не раз стремились продемонстрировать лживость обвинения и изобличить тех, кто в него верит. Но им не удалось ни искоренить этот навет, ни остановить его распространение. Что же такое кровавый навет? Каковы его источники? В каких слоях христианского общества он распространялся и кто были его распространители? В каких странах и в какие эпохи он был особенно популярен? Можно ли связать появление кровавых наветов и их распространение с социальными, экономическими и культурными процессами в христианском обществе? И, наконец, как реагировали евреи на кровавые наветы? Это только некоторые из вопросов, возникающих при обсуждении этого феномена. В последнее время кровавый навет снова привлек внимание исследователей. Одни описывают общую структуру этого явления, другие же сосредотачиваются на конкретных случаях, чтобы перейти от них к целостной картине. Важнейшие из подобных исследований обсуждаются в последующих главах данной части курса. Помимо кровавого навета, начиная с конца XIII века, появляются наветы, связанные с освященным хлебом, используемым в обряде причастия, так называемый жертвенный навет. В основе его лежит вера христиан в то, что евреи похищают из церквей освященный хлеб, остия, облатка, просфора и глумятся над ним. Это измышление можно рассматривать как вариацию кровавого навета. Согласно христианскому догмату, окончательно сформировавшемуся и сформулированному в начале XIII века, освященный хлеб в ходе обряда Евхаристии, причастия, превращается в тело Христово. Как кровавый навет, инкриминируемый евреям убийство детей для использования их крови, так и обвинение в осквернении гостии всякий раз воспроизводит грех евреев – убийство Иисуса. Евреи, повинные в его гибели, вновь и вновь убивают тело Иисуса и верующих в него, ибо так якобы велит иудейская вера. Сегодня известно около 150 кровавых и около 100 жертвенных наветов, возникавших в местах проживания евреев. По большей части судебные процессы такого рода заканчивались для них трагически. Надо думать, что помимо известных случаев были и многие другие, не оставившие следа в истории. В этом разделе предпочтение отдается изложению исторических фактов перед их объяснением. Большая часть посвящена описанию наиболее известных и документированных случаев навета, с тем, чтобы обнаружить их основные черты, попытаться понять ту ментальность, которую они выражают, а главное – показать в максимальном приближении, чуть ли не через увеличительное стекло, ряд драматических эпизодов Средневековья. Перед нами 9 историй, отражающих разные аспекты этого мифа. Ритуальное убийство – формулировка первого из известных кровавых наветов в Норвиче и его составных частей. Еврейский ответ – литургическая формулировка реакции евреев на кровавый навет в Блуа. Официальный ответ – императорский суд после кровавого навета в Фульде. Литературная обработка мифа – кровавый навет в Линкольне. Первое известное обвинение в осквернении освященного хлеба – Париж. Кровавые наветы в Германии перед Реформацией – Эндинген. Процесс по делу о кровавом навете в Тренто. Процесс по делу об осквернении освященного хлеба в Пассау. Кровавый навет в Ла Гуардии как повод к изгнанию евреев из Испании. В последней, 10 главе, предлагаются некоторые научные объяснения этого странного и страшного феномена.